Глава 7. Итак, подведем итоги глобальных неприятностей, в которые я угодила по собственной дурости. За прошедшие сутки в Академии было совершено 2 покушения, и оба связаны с отравлением. Одно — на какую-то княжну, она же студентка, об этом покушении знали все. И второе — скрытое, на учительницу по зелье варенью, она же Элва, на ту самую, что приготовила зелье, которым княжну и траванули. Вопрос, который не дает покоя всем в Академии, кто это натворил. Пытаясь сосредоточиться, я принялась мерить шагами комнату. Вариант первый. Тот самый отравитель, который купил у Катриэль яд, а потом одумался и решил отправить на тот свет еще и сообщницу. Лишний свидетель никому не нужен, а подбросив пузырек, можно сделать мертвую Элву виновной. Честно говоря, самый правдоподобный вариант. Еще бы узнать, кто этот заказчик. К сожалению, память Катриэль открываться не хотела и облегчать мне жизнь не собиралась. Вариант второй. А может, эти 2 покушения не связаны? Если подумать, то причин прикончить Катриэль более чем достаточно. Например, из-за бриллиантов. Я небольшой специалист по драгоценным камням, но уверена, что стоят они дорого. Отравил Элву, получил сокровище. Чем не повод? Я замерла посреди комнаты, кусая губы от досады. «И где эта Ненна?» Служанка так и не вернулась. «Все еще ищет конфеты? Или уже на полпути к границе?» «Ох, Катька, дура ты! Надо было нажать на служанку и все у нее выведать, а ты поверила». От бессилия я даже ногой топнула. Жаль, это не помогло. Как же все сложно. А может, виной тому смазливый ректор, с которым Катриэль связывает довольно интересная история? В один прекрасный момент Артео решил отомстить Катриэль за позорный отказ. Взял и убил вредную Элву, которая к тому же чем-то его шантажировала. Узнать бы еще чем. Кроме того, Артео не только ректор, а еще и Элв, то есть эльф. Не стоит забывать о проклятом желании и чокнутой фее. Может, она решила, что зеленоглазый блондин и есть моя судьба. Интересно, это является основанием для того, чтобы вычеркнуть его из списка подозреваемых? Нет, торопиться не будем. Может, тут элвов как собак нерезанных, куда ни плюнь и так далее. А я уже и уши развесила. Вспомнив про свои новые уши и их размеры, я нервно хихикнула. Плохо то, что список подозреваемых можно писать до бесконечности. Катриэль была высокомерной стервой, которую все ненавидели и которой многие желали смерти. А кто-то просто превратил желаемое в действительное. И какой способ, интересно, выбрал? Яд. Явно плевок в сторону Катриэль. Убить Элву ее же собственным оружием. Попахивает личными мотивами. Только легче от этого не становилось. Но беспокоило не только это. Элва, конечно, стерва, и симпатии даже у меня не вызывала. Но она была мастером своего дела и страшно этим гордилась. Тогда почему Катриэль не проверила конфеты, прежде чем съесть? Откуда такая беспечность? Ответ напрашивается только один. Катриэль знала, от кого эти конфеты, и доверяла этому человеку или Элву. Вроде так и было. Я напрягла память и постаралась вспомнить содержание той глупой записки. Какой-то короткий, бессмысленный стишок. Может, это шифр? От этих мыслей и подозрений разболелась голова и слегка замутила, а еще болезненно заныл желудок, напоминая о том, что завтрак был пропущен. Интересно, чем питается Катриэль? Надеюсь, не пылинками или росинками? Я бы не отказалась от хорошего куска прожаренного мяса. Вот только где его достать? Из комнаты мне выходить запретили. Может, попросить кого-нибудь? Я перевела взгляд на дверь, за которой была ванная комната. «Та домовушка! Люля!» Делать нечего, надо пробовать. Я вошла в ванную и сразу направилась к стене. Секундное замешательство, чтобы набраться смелости. Не просто так пришла домовушку вызывать. Только потом трижды постучала, не забыв выкрикнуть. «Эй!» Тишина. «Ах да, надо же имя назвать!» «Люля! Мне нужна помощь!» Результат все тот же. «Люля!» — снова произнесла я, медленно покружившись на одном месте. Вы меня слышите? Тут-то я. Голос раздался откуда-то сверху, заставив меня испуганно подскочить и осмотреться. «Звали?» Домовушка расположилась в верхнем правом углу у самого потолка. Просто зависла в воздухе, и все. Я сглотнула. Как бы поскорее привыкнуть к такому и не выглядеть при этом дурой. «Да, Люля, вы не могли бы принести мне поесть?» — попросила я и сопроводила это максимально дружелюбной улыбкой. «Будет сделано!» — отозвалась Люля и исчезла. «Отлично, мне пора двигаться дальше». Я вернулась в спальню и вышла на середину, осмотревшись, попыталась понять, что теперь. Вариант был только один — обыск. И я сразу перешла к его реализации. Первым решила осмотреть комод. В верхнем ящике были какие-то разноцветные тетради, судя по всему, конспекты с уроками. Рядом — старинные книги в красивых кожаных обложках, зельеварение, курс академии, основы зелий и практика применения, простейшие зелья, как сварить зелье, пособие для начинающих. Сверху толстый ежедневник, титул которого был украшен выбитым гербом. Именно за ежедневник я и взялась. Дневник? Господи, пусть это будет дневник. Конечно, глупо надеяться, что Катриэль вела личный дневник, куда записывала свои пакости, но вдруг повезет. Должно же в этом мире мне хоть раз повезти. С замиранием сердца я открыла первую страницу и увидела... Еще бы понять, что я такое увидела. Я перелистнула еще пару страниц. Суть изменилась мало. Если вспомнить уроки химии в школе, то это похоже на формулы, только знаки непонятные, крючки, закорючки, кружочки. С таким же успехом можно было записывать химическую таблицу с помощью египетского языка. Много исправлений, помарок, пояснительных записок. Например, пересмотреть расход. Заменить, пересчитать, ошибка. Получается, это рабочая тетрадь Катриэль, в которую она записывала опыты и эксперименты. Значит, здесь должен быть рецепт того яда. Я захлопнула книжку и прижала ее к груди. Не стоит оставлять ее здесь, а вдруг кто-то найдет. Под кто-то я, конечно же, подразумевала Эшфорта. Тот точно найдет, если задастся целью, а декан задастся. Надо перепрятать. Вот только куда? Может, здесь где-нибудь магический тайник есть? Вряд ли. Иначе Катриэль точно им воспользовалась бы. Я повернулась к комоду. А может, не стоит прятать? Вздохнув, я положила дневник назад и принялась изучать тетради. Почерк Катриэль был ровный и красивый, буквы круглые, с симпатичными завитушками. Мне до такого расти и расти, настоящее каллиграфическое чудо. А еще Элва была очень организованной, педантичной и дисциплинированной. 10 толстых тетрадей, желтые, голубые, зеленые, красные и синие, по 2 каждого цвета. Желтый — это первый курс, голубой — второй и так далее. В каждой лекции списки вопросов, примеры контрольных и прочее. Катриэль очень хорошо подготовилась. Ничего не скажешь. Если что, можно будет потом всем этим воспользоваться, тем более что закладки есть. И план работ. «Еда!» — громко произнесла Люля, возникая у кровати с небольшим подносом в маленьких ручонках. От неожиданности я вздрогнула и слишком резко захлопнула ящик, едва не прищемив себе пальцы. Медленно повернувшись, я изобразила на лице вежливую улыбку, стараясь ничем не выдать своего волнения. «Спасибо». «Кушайте на здоровье», — улыбнулась домовушка. Она поставила поднос на столик и исчезла, не забыв подмигнуть напоследок. Именно это заставило тревожно нахмуриться. Неужели домовушка обо всем догадалась? «Перерыв на завтрак», — пробормотала я, потирая ноющие виски, и села на стул. «Наконец-то нормально поем». Но радость моя была недолгой. Зелень. Очень много зелени. Салатик, заправленный кисловатым соусом и украшенный крохотными красными ягодками, с виду напоминающими клюкву. Небольшая сладкая лепешка с нарезанными аккуратными ломтиками, фруктами, сверху что-то похожее на взбитые сливки. И ни грамма мяса, даже курочки. Да, Катя, ничему тебя жизнь не учит. Уже дважды наступаешь на те же грабли, неправильно формулируешь просьбы. Но исправлять времени не было. Придется грызть салатик. Я подцепила ягодку и уже собиралась отправить ее в рот, как следом пришла очень важная мысль. А вдруг меня снова хотят отравить? Ягодка до рта не дошла. Отложив вилку, я сложила руки на коленях и задумчиво уставилась на тарелке. Ну и как проверить все это на яды? Есть хотелось страшно, даже салатик без грамма мяса. Живот болезненно сжимался, а во рту накопилась слюна. Но мозг настойчиво твердил, что доверять никому нельзя, а есть непроверенное не стоит. «Так и с голоду помереть можно», — вздохнула я. «Катриэль же специалист по ядам, она же должна уметь как-то проверять их наличие». «Еще бы знать, как!» Тяжело вздохнув, я поводила ладонями над тарелками. «А халай-махалай?» «Ничего». Да я и не рассчитывала на успех, поэтому и принялась трогать все предметы по очереди. Вилку, ножи, провела пальцами по краю тарелки, потерла поднос, надеясь, что вот-вот сейчас память Катриэль вспышкой озарит и расскажет мне все, что надо. Но время шло, еда оставалась на месте, желудок все так же болезненно ныл, и ничего не происходило. Надо менять тактику. Поднявшись, я вновь направилась к комоду. Должны же быть у Катриэль какие-нибудь черновики, баночки, склянки с катализаторами или противоядием. Небольшой саквояж из коричневой кожи нашелся в нижнем ящике. Он был доверху наполнен какими-то баночками, колбочками, склянками, мешочками и пучками трав, перевязанных тонкой тесемкой. Все было подписано и аккуратно сложено. Вот только я все равно ничего в этом не понимала. От головной боли, для желудка, от тошноты, морской игл, пастушье гнездо, заживляющее, успокаивающее. Я прочитала несколько бумажек, которые были надежно прилеплены к каждой колбе, и тяжело вздохнула. Мне нужна помощь. Вот только где ее взять? Поднявшись с колен, я вновь открыла верхний ящик, беря одну из книг. «Зелье-варенье. Курс Академии». Тут же должно быть что-нибудь. Открыв первую страницу, я провела пальчиком по оглавлению и вновь вздохнула. В этот день уже раз в 50-й. «Ну и где тут распознаватели ядов?» — пробормотала едва слышно. В ту же секунду книга в моих руках будто ожила, дернулась и резко захлопнулась, заставив испуганно охнуть, а потом вновь открылась. Страницы зашуршали, замелькали перед глазами, пока вдруг не замерли где-то на середине тома. Несколько секунд я просто сидела, выжидая. Потом осторожно глянула, что именно мне открылось. «Универсальные определители ядов», — прочитала я крупный заголовок и довольно присвистнула. «Ого! Однако удобно». Вверху был изображен небольшой круглый медальон, очень похожий на кошачий глаз. «Артефакт». «Один из лучших определителей ядов». «Ага!» Я аккуратно положила книгу на пол и поднялась, задумчиво осматриваясь. «Где-то тут у Катриэль была шкатулка с драгоценностями. Может, там есть и подобный амулет?» Поиск занял от силы пару минут. «Есть!» С победной улыбкой я достала нужный амулет, который нашелся на самом дне шкатулки, и принялась его разглядывать. «Вроде похож. Судя по всему, Катриэль им почти не пользовалась». Вот и сыграла с ней злую шутку гордыня и самоуверенность. Специалист по ядам, она не верила, что сама может стать жертвой. И как амулет действует? Надев его на шею, я вернулась к книге. Артефакт нагревается в случае определения яда. Радиус действия составляет 0,5 метра. Отлично. Я вернулась на стул и чуть наклонилась, давая возможность амулету все просканировать. «Ничего, он остался таким же холодным, значит, яда внутри нет». Взяв вилку, я осторожно отправила в рот ягодку, ожидая ощутить кисловато-горький вкус рябины, но нет, она была сладкая. Размазав соус, я подхватила пару листиков и откусила. Вкусно, словно лист жуешь капустный. Я смотрю, ты тут осваиваешься. От неожиданности я едва не подавилась. Тяжело закашлялась, прижав руку к груди, и нашла взглядом знакомую фигуру, появившуюся у меня в комнате. Тот же начес и бешеный макияж, даже форма официантки не изменилась, оставшись все такой же розовой. «Ты!» — передо мной стояла фея. «Здравствуй, Катя!» «Ты!» — не помню, как я встала. Вот только сидела, тоскливо хрустя листиком салата, а тут раз — и оказалась рядом с феей. Даже ручки к ней протянула, словно хотела задушить. А я хотела, очень хотела. Но раз — и фея испарилась. Лишь десяток переливающихся блесток красиво опустился на пол к моим ногам, и сама дама возникла чуть в стороне. «Я могу и совсем уйти», — тут же сообщила фея, недовольно поджав губы. «Я ей уйду. Так уйду, что мало не покажется. Верни меня домой!» «Вечный лес?» — поинтересовалась она насмешливо. «Что? Какой лес? Нет, я хочу к себе домой. Планета Земля, Россия, Москва!» Я даже ручками замахала от напряжения, будто это могло что-то изменить. «В Россию? С такими ушами?» Тон феи стал еще более издевательским. А вот я стала терять терпение. «Я хочу домой! В своем облике, без ушей, как Катя Морозова, а не эта высокомерная стерва. Так, понятнее?» Выкрикнув это, я застыла, тяжело дыша и не сводя с феи тяжелого взгляда. Но она сожалеть и раскаиваться не собиралась. «Я же выполнила твое желание. Тебе что, не понравилось?» Чуть склонив голову на бок, спросила она, пристально меня изучая. «Хорошее же тело. Молодое, красивое, сильное. А какие способности? Как это может понравиться? Ты отравила меня своим десертом, выкрала из моего мира и засунула в тело этой Элвы, и это против моей воли». «Неправда. Ты дала согласие». «Что? Не было такого». Дама приподняла руку ладонью вверх, и в ту же секунду на ней появился небольшой сверкающий шарик, вроде тех, которые используют предсказательницы для гадания в передвижных балаганах. Шарик засветился и засиял, а следом послышался голос. Мой голос. «А я хочу эльфа!» Смешок. «А еще любви. Настоящей». Против такого сложно что-то возразить. Вещественные доказательства, как говорится, налицо. «Разве это не твой голос?» — поинтересовалась она. «Мой! Но я хотела не этого! Не эльфа, а Диму!» Фея фыркнула и сжала кулак. В ту же секунду шарик исчез, мигнув напоследок. «Ты ничего не говорила про Диму». «Но я имела в виду именно его, когда говорила про эльфа. Дима, Дмитрий Петров, мой начальник. Он был эльфом на корпоративе, понимаешь?» Принялась пояснять я, сама не зная зачем. «Именно поэтому я загадала эльфа. И имела в виду именно его». Надо было четче и понятнее формулировать свои желания. «Это я и без нее понимала. Откуда же я знала, что они могут сбыться?» — воскликнула я. «Теперь я хочу отмены, мне не нужен эльф!» «И любовь?» Вот тут я запнулась. «Нет, любовь мне была нужна, но не здесь и не сейчас». Не найдя ничего лучше, я быстренько сменила тему. «Я хочу вернуться домой». «Мне жаль, но желание отменить нельзя», — покачала головой фея. Сердце ухнуло вниз. «Что? Но как же? Неужели это все? И надежды больше нет?» «Вот так», — равнодушно отозвалась дама, не испытывая даже капли сожаления из-за того, что испортила мою жизнь. Я медленно вернулась и села на стул, чувствуя, что еще немного, и выдержки конец. Я просто разревусь здесь и сейчас. «А что стало со мной?» — глухо спросила у нее. «С моим телом? Я мертва или вы Катриэль туда запихнули?» Я не знала, что хуже. Чтобы родители, родственники, друзья и коллеги считали меня мертвой, или чтобы Элва показала им свой поганый характер, полностью меня дискредитировав. Все было плохо. «Катриэль мертва. Жалости я не почувствовала. А я? Я тоже мертва. Поэтому я не могу вернуться. Бедная мамочка. А папуля? Разве они заслужили такое? Похоронить единственную дочь и так никогда и не узнать правды? Слезы против воли заблестели на глазах, а горло запершило от сдерживаемых эмоций. Нет, жива. Пока. Значит, в коме. Но сейчас не об этом. Желание отменить нельзя. Должна же быть какая-то лазейка, хоть что-то. Я с надеждой взглянула на фею. А я могу загадать новое? Дама громко рассмеялась. Два желания подряд? Не слишком ли много для тебя одной? Большинство не получают даже одного. Я об этом не просила, заметила я. И что теперь? Ничего поделать нельзя? Можно изменить желание. Переделать, так сказать. Как? Я до боли сжала кулаки, впиваясь ногтями в кожу, и задержала дыхание, боясь спугнуть надежду. Ты сможешь вернуться домой, но при одном условии. Условие. Опять условие. Кто бы сомневался. Каком? Через 10 дней в академии состоится новогодний бал. Здесь есть Новый год? Ну, конечно. Лето исчислений тут ведется. Так вот, ровно в полночь тебя должен поцеловать эльф. Сам, по собственному желанию. Просто поцеловать? С сомнением переспросила я. Ну, конечно, все должно быть прилично. Что-то здесь не так, какой-то подвох. Все не может быть так просто. Это должен быть какой-то определенный эльф? Нет, любой. Главное, чтобы он сам захотел тебя поцеловать в полночь у всех на глазах. «И вы вернете меня домой?» — продолжала допытываться я. «Я всегда держу свое слово». В этот момент в комнате раздался странный звук, очень похожий на... Я дернулась, пытаясь найти взглядом источник шума. «Это что, телефон?»